17 августа корабли Дрейка сняли с якоря. Двухмесячное пребывание в порту Святого Юлиана закончилось. В путь отправились всего три корабля – «Пеликан», «Златоцвет» и «Елизавета». Дрейк не любил больших флотилий. Это затрудняло плавание. Много времени тратилось на поиски судов, которые во время штормов и туманов отделялись от остальной флотилии. «Лебедь», как говорилось выше, был уничтожен еще в мае. А перед отплытием из порта Святого Юлиана было уничтожено захваченное испанское судно «Мария». 20 августа показался мыс Девственниц, или мыс Девственной Марии. Так называли его испанцы. Это был, как замечает Флетчер, огромный серый утес, о который разбивались волны, казавшиеся струями, выпускаемыми китами. Это был торжественный момент для Дрейка. Мимо мыса Девственниц Дрейк должен был войти в океан, увиденный им впервые 5,5 лет назад с высокого дерева в панамской саванне. Дрейк приказал всем кораблям спустить марсель в честь английской королевы-девственницы. Вслед за этим, в честь фаворита этой девственницы по неволе, Христофора Хэттона, в гербе которого была лань, Дрейк приказал переименовать флагманский корабль «Пеликан» в «Золотую лань». По сообщениям Де Сильвы, корабли Дрейка шли весь остаток дня и весь следующий день вдоль мыса Девственниц и, обогнув его 22 августа, стали на якорь у входа в Магелланов пролив. На следующий день Дрейк, пользуясь попутным ветром, вошел в пролив. Со времени плавания Магеллана лишь двум мореплавателям удалось его пройти. В 1525 году это сделал испанец Гарсия де Лайоса, а в 1540 году его соотечественник Алонзо де Камарго. Проход через Магелланов пролив представляет серьезные трудности. Ширина пролива в наиболее узких местах не превышает 3 миль. Пролив очень извилист, и проходя через него, надо часто менять направление. Берега гористы. «С очень высоких, покрытых льдом гор, — пишет Флетчер, — дуют сильные холодные ветры, и кажется, будто каждая гора шлет свой особый ветер. Иногда он дул нам в спину и гнал нас вперед. Иногда то с левого, то с правого борта. Иногда относил за час назад на такое расстояние, какое мы проходили за несколько часов. Но хуже всего было тогда, когда 2 или 3 этих ветра дули одновременно, с такой силой, что образовывались смерчи, или, как говорят испанцы, торнадо. И начинался страшный ливень. Кроме того, море в проливе так глубоко, что невозможно стать на якорь. Но на низких склонах гор, там, где не было ветра, температура воздуха такая, как в Англии в летнее время. Сами склоны покрыты пышным лесом. Трава густая и сочная, много красивых цветов. 24 августа корабли подошли к 3 островам в северной части пролива, где было великое множество тюленей и пингвинов. Там англичане остановились на 2 дня, убив за это время 2000 тюленей и много пингвинов в запас и набрав свежей воды. Дрейк, верный своим правилам, распорядился о высадке людей на сушу для отдыха. Выбрали самый крупный из островов. Дрейк назвал его островом Елизаветы в честь своей государыни. Другой остров получил название в честь святого Варфоломея. Был как раз день этого святого. А третий – в честь святого Георга, покровителя Англии. На острове Елизаветы Дрейк встретил туземцев, любезных и сердечных людей, как отметил Флетчер. Некоторые из них были одеты в звериные шкуры. но большинство были голыми. Тела их были разрисованы. У мужчин вокруг глаз были нарисованы красные круги, а на лбах – красные черточки. У женщин на шее и руках были украшения из белых ракушек. «Люди эти», – пишет Флетчер, – «постоянно передвигаются с места на место, с острова на остров, оставаясь на одном месте до тех пор, пока могут там прокормиться. Поэтому постройки, где они живут и складывают свой скарб, у них легкие и похожи на садовые беседки в Англии. Для грубых дикарей их утварь кажется сделанной искусно и даже изящно. Многие предметы обихода изготовлены из коры деревьев. Лодки они также делают из древесной коры. Они их не смолят и не конопатят, а сшивают полосками тюленей кожи. Все предметы обихода они делают с помощью остро заточенных больших раковин. За все время нашего путешествия мы не видели лодок столь изящных по форме и пропорциям. На лодках туземцы путешествуют с острова на остров, перевозя на них свои семьи. 26 августа корабли покинули остров Елизаветы. Теперь начиналась самая опасная для плавания часть пролива. Путь был очень извилист. Дули сильные ветры. Надо было искать подход к океану среди множества островов, отделенных друг от друга бесчисленными протоками. Наконец, 6 сентября корабли вышли в Тихий океан. Дрейк торжествовал. Сбылась его мечта пройти по этому морю на английском корабле. Он взял курс на северо-запад к берегам Перу.